Глава 12. На кухню в помощники Анжела забрала кота. Тот пытался было отмазаться, но она, удивленно подняв брови, глянула на Рима и спросила: «Командир, нас 12 ртов. Вы что, серьезно считаете, что я одна буду кормить всех, мыть посуду и стирать? Я все-таки не лошадь ломовая». Рим вздохнул, посмотрел в печальные глаза кота и подтвердил: «Сегодня ты в наряде, боец». Пока Анжела готовила, вяло переругиваясь с Матильдой, кот безропотно под ее командованием чистил овощи, таскался за водой и колол дрова. Наконец Фифа оглядела рабочее место и сказала: «Все, Дим, можешь идти. После ужина придешь, поможешь мне посуду помыть. А, забыла, притащи-ка мне пока наши тарелки. Где-то они там, в куче вещей». Когда кот выходил из кухни, Матильда тихо сидела в углу и чистила непонятные желтые овощи, больше всего похожие на маленькие репки. Отсутствовал он минут 10. Барахло было свалено за домом, в небольшой сарайке около конюшни. А когда вернулся, застал возле кухни Рима, держащего взбешенную Фифу, цинка, загораживающего командира и Фифу от нападающей на них с огромной деревянной ложкой в руках Матильды. Все остальные бойцы с любопытством толпились у дверей комнаты, вытягивая шеи. Всем было любопытно, что же не поделили женщины. Трескотню Матильды толком понять никто не мог. Слишком быстро она говорила, часто упоминая Деву Марию, Христовы раны и странно знакомое всем выражение «ла проститута». Со второго этажа торопливо спускался сеньор Хосе. Только-только была замолчавшая кухарка, увидев хозяина, набрала в грудь воздуха и затараторила с новой силой, в этот раз упирая именно на слово «ла проститута». Фифа воспользовалась тем, что Рим ослабил хватку, высунулась из-за плеча цинка и, показав вредной старухе средний палец, с некоторой запинкой ответила: «Еще раз к моей кастрюле сунешься, я тебе все патлы выдеру, дрянь старая». И, повернувшись к Хосе, подбирая слова, пояснила: «Ваша служанка, сеньор, пыталась высыпать соль в мой суп». Тетка начала визжать, что эта проститутка врет, и теперь уже никто не сомневался, что значит «ла проститута». Похоже, Хосе прекрасно знал о сволочном нраве своей служанки, потому что Фифу он выслушал молча и даже спорить не стал. А как только Матильда открыла рот, ухитрился отвесить ей такую оплеуху, что она чуть не упала. Благо цинк успел подхватить. Тишина установилась гробовая. С одной стороны, тетка явно хотела напакостить, а с другой – бить пожилую женщину. Хосе же, прижимая руки к груди, извинялся перед гостями, обещая, что такого больше не повторится. Как ни странно, нехилый шок был у всех, в том числе и у Анжелы. Победителями себя не чувствовал никто. Этот удар очень мощно напомнил им, в каком мире они находятся. Впрочем, Матильде, похоже, было не привыкать к побоям. Что-то жалобно поскуливая, она вышла из дома. Растерянная Фифа попросила кота: «Слышь, посиди со мной, а то мало ли, ну не бить же ее в самом деле». Есть хотелось уже всем, но ужин основательно задерживался. Никаких ультразвуковых скороварок, мультиварок и микроволновок здесь не было, а Фифа на вопрос быка только огрызнулась: «Я последний раз на открытом огне еще в школе готовила. Ты че от меня хочешь?» Наконец сели ужинать в той самой трапезной. Стол был маловат, и для некоторых пришлось притащить с заднего двора пеньки. Густая душистая похлебка из крупы, тонко резанной моркови и какой-то водянистой овощины голодным мужикам показалась пищей богов, тем более что костный бульон был достаточно наваристым. Отбивные, как оказалось, из баранины получились жестковаты, но в целом ужин прошел весьма бодро. «Командир, на завтрак яичницу сделаю. Там у меня еще кусочек сала лежит, а к обеду надо снова на рынок». «Понял», – коротко ответил Рим. «Надо, значит, сходишь». После продажи железа с двух автомобилей денежный вопрос не стоял слишком уж остро. Хватит им и на еду, и на крышу над головой. Минимум на полгода. Но Рим отчетливо понимал, что время пролетит быстро, и пока есть хоть немного свободных денег, нужно что-то решать. Тем более, что Анжела, не давая ему отвлечься, заявила: «Командир, нам бы еще посуду купить». Разумовский посмотрел на пластиковые тарелки и, понимающе, кивнул головой. «Через 1,5-2 месяца они начнут разлагаться. Это, конечно, очень хорошо в плане экологии, но даже тарелки им придется покупать». После ужина к Андрею подошел расстроенный Дзю и сказал: «Рим, глянь». В руках он держал ту самую электронную книжку, которую Разумовский лично обернул майкой и вернул ему в рюкзак. Поперек экрана из угла в угол змеилась трещина. «Вот же сучонок», – раздраженный Андрей пояснил Дзю. «Орк, скотина, когда выходил из комнаты, пнул рюкзак так, что он в стену вписался. Значит, это был твой рюкзак». Поднявшись на 2-й этаж, Рим обратился к Быку и развалившемуся на спальнике Цинку. «Ну чё, мужики, надо что-то решать. Выбор у нас, как вы понимаете, не сильно богатый. Оружие свое мы показывать не можем. Боевые навыки здесь – это когда ты мечом с детства владеешь. Вряд ли кто-то из наших окажется хорошим мечником. Ну, из арбалета-то научимся стрелять, но тоже не за один день. Я это к тому, что если идти в армию местную, всем с низов придется начинать. Ну, или продать то барахло, что сегодня насобирали. Там зеркала и еще какая-то ерунда. И попробовать себя в торговле. Что скажете?» Тихонько вернулась Фифа и, забравшись с ногами на кровать, внимательно слушала беседу, не вмешиваясь. Цинк поморщился и резко сел, скрестив ноги по-турецки. «Рим, а у нас не хватит денег купить хоть какой-нибудь вшивый домишко? Как представлю, что эта тетка могла не соль сыпануть в котелок, а просто плюнуть туда». Бык согласно закивал головой. Его тоже сегодняшняя сцена впечатлила. Рим вздохнул и ответил: «Мужики, думаете, мне это нравится? Но мы даже не представляем, сколько здесь может стоить хижина на окраине. Предлагаю сделать так. Разбиваемся на тройки и начинаем выходить в город. Смотрим, знакомимся, прикидываем. Как говорится, одна голова хорошо, а 1,5 лучше. Чем быстрее решим, как себя обеспечивать будем, тем легче всем дышать. Ну а за этот месяц деньги уже заплачены и лишних у нас нет. Просто будем к Фифе человека представлять, чтобы с котелка глаз не сводил. Мало ли, что еще эта старая ведьма удумает». «Посуда – это не самая большая проблема», – неожиданно вмешалась Анжела. «Вы, мальчики, привыкли каждый день душ принимать и с горячей водичкой бриться. Ну, еще 1-2-3 месяца хватит вам запасов пены для бритья и мыла. А потом что будем делать?» «Да и сейчас», – она вздохнула и добавила: «Как вы думаете, чем здесь стирают белье?» Бык равнодушно ответил: «Чем можно стирать? Мылом, разумеется. Ну, может, душистого и нет, но какое-то ведь есть». Анжела посмотрела на него с ехидной улыбкой и сказала: «Мыло здесь, дорогой мой, доступно только герцогам каким-нибудь. А стирают все, даже дворяне, мочой». «В смысле?» Вася даже сел, услышав такую новость. «В прямом. Для сбора мочи есть специальные люди, которые ходят по домам, а потом продают это прачкам». «Ты-то откуда это знаешь?» – поразился Рим. «Ты так говоришь, как будто полжизни здесь провела». Фифа глянула на него снисходительно и ответила: «Читать надо. Это вы, кроме армейского устава, больше ничего в жизни не видели». «А ты типа читаешь?» – вмешался Цинк. «А я типа да». Анжела вздернула нос и повернулась к ним в профиль, показывая, что оскорблена недоверием. «Да ну нахер, бред какой-то! Тоже мне стирка мочой!» Цинк потряс головой и снова улегся. «Ничего и не бред!» – возмущенно возразила Фифа. «В моче содержится аммиак, и он прекрасно отбеливает. Во всех книгах об этом написано». «Да в каких книгах?» – психанул Цинк и снова вскочил. «Ты что, исторические труды каждый день читала?» Анжела внезапно успокоилась, с улыбкой глянула на Костю и сказала: «Костенька, солнышко, а ты сможешь мыло сварить?» Судя по растерянной морде Цинка, такие вопросы решать ему еще не приходилось никогда в жизни. Он прекрасно знал, как устроить засаду, как проводить поиск на местности, как быстро допросить в полевых условиях, но мыло варить ему явно не приходилось. Неожиданно заинтересовался Бык. «Анжел, а если серьезно, откуда ты такие штуки знаешь?» Фифа вполне миролюбиво ответила: «Вась, я правду говорю, в книгах читала». Повисла неловкая пауза. Мужики переглядывались и не понимали. На розыгрыш вроде бы не похоже, но сведения какие-то странные. У их современницы быть таких просто не может. Заметив их переглядывание, Фифа хмыкнула, порылась в своем мешке и вытащила электронную читалку. «Вот, здесь про все есть». «Про все это про что конкретно?» – осторожно уточнил Рим. «Про все, Андрей. Как сварить мыло и чем покрасить ткани? Как стирали в средние века и как делали вариоляцию? Как...» «Подожди», – перебил ее Разумовский. «Вот это самая вариоляция, это что такое?» «Прививка от оспы. Нам-то всем еще в детстве делают, а у местных видел какие морды? Вот эти вот рытвины на лицах, дырки, ямки и шрамы. Это они оспой переболели. А еще здесь есть чума». Рим даже головой потряс на секунду, заподозрив, что Фифа вовсе и не Фифа, а какой-нибудь двойной агент или... «Да ну нахрен, бред какой-то в голову лезет. Проще взять у нее эту самую книжку и посмотреть, где и в каком месте она это вычитала. Анжела, а ты можешь мне дать почитать эту книгу?» «Да, пожалуйста. Очень даже прекрасный роман. Я вообще этого автора люблю. А два лика – самое-самое у нее». Экран книги светился, она торопливо листала свою библиотеку, выискивая необходимое. «Вот, на, читай. Полина Ром, два лика Ирен называется. Я думал, у тебя здесь любовный роман. Подожди, Анжел, ты хочешь сказать, что все сведения в любовном романе почерпнула?» «Да он и не очень-то любовный», – с каким-то сожалением в голосе ответила Фифа. «Вот интересно пишет, но про любовь совсем мало». Мужики переглядывались, не понимая, как к этому относиться. Настолько бредовой им казалась мысль, что в бабском романе может быть что-то, кроме розовых соплей. Впрочем, особо дел на вечер и не было, потому как только Рим взял книгу в руки, Цинк достаточно требовательно сказал: «Знаешь что, командир, читай-ка ты вслух». Фифа завозилась на кровати, устраиваясь поудобнее, и сообщила: «Точно, читай вслух. Я с удовольствием еще раз послушаю». Рим читал вслух минут 15, потихоньку тупея. Лица Цинка и Быка становились все более постными. Какая-то жалостливая история про какую-то бабку. Ну, померла она, ну, вселилась в дочку лорда, из похмелья мужика бульоном отпаивает. Нормальная бабская лабуда, но где же здесь нужная информация? Наконец Рим потерял терпение. «Слушай, Анжел, книга, конечно, шикарная. Я потом обязательно все прочитаю. Но ты не могла бы найти для нас, ну, хотя бы где про прививку от оспы говорится?» Фыркнув, Фифа забрала у него книгу и несколько минут быстро листала, что-то бормоча себе под нос. Поставила в книге несколько закладок и вернула электронку Риму. «Смотри, вот тут и вот тут. Прямо все очень подробно». Вот когда леди Ирен прокляла свою беспечность. Ей казалось, что, сделав прививки жителям замка, ну, по крайней мере, большей части рабочих и солдат, она может жить в безопасности, не волноваться за себя и детей. Но ведь видела же она при дворе тщательно замазанные на лицах придворных уродливые шрамы и выгнившие рытвины. Видела и на улицах из окна кареты обезображенные лица. Она давно знала, что оспа никогда не уходит совсем. Болезнь тлеет в домах нищих и вельмож, но иногда дает сильные вспышки, и тогда косит всех незаболевших до сих пор. Стоило бы ей побеспокоиться об отце и брате. Самый большой страх она испытала за мужа, но как раз здесь-то и получила удивительную новость. Лорд Стэнли перенес оспу в 20 с небольшим лет. Не помню точно, Ирен, сколько мне тогда было. Это случилось в тот год, когда Перами был принят закон о поголовной вариоляции всех солдат и матросов. Поголовный? Каждый, кто смог себе позволить такую утрату, просто откупился. Святой отец в селе, где мы стояли, тогда, помнится, грозился проклясть лекаришку. Но лекарь получил приказ из самой столицы, потому и брал столь высокую сумму за риск. Если бы узнали, что он не выполнил приказ, ему бы не поздоровилось. Правда, ему эти деньги не помогли. Он умер через месяц после того, как надрезал мне руку. Себе он сделать такую штуку не рискнул. Но как он это делал? Он делал надрез на руке. Помнишь, у меня шрам вот здесь? «Да, конечно. Но он такой большой, я думала, что тебе просто вырвало кусок плоти стрелой, ну или там саблей. Я не очень в этом разбираюсь». «Нет, это не сабля и не стрела, Ирен. К ране лекарь прикладывал монету, смоченную гноем больного. Из руки просто выгнил кусок плоти. Если честно, я выжил только чудом». «Ужасно. Стэнли, но зачем брать гной больных людей? У меня в замке прививку делали гноем больных коров. Это знают многие крестьяне. Кто переболел коровьей оспой, человеческой уже не заражается. И ничего не прикладывали к ране, только наносили крошечную каплю гноя. А потом бинтовали и содержали рану в чистоте. От такой прививки можно и умереть». Лорд Стэнли как-то зябко передернул плечами, хотя вечер был по-летнему душный. Отхлебнул вина, помолчал. «Многие и умерли тогда, не на поле боя, не от арбалетной стрелы, не от клинка врага. Из 80 человек, что позволили это с собой сделать, в живых осталось только 46 человек. Все остальные не пожалели денег и заплатили лекарю за молчание. Господи, спаси! Да ваш лекарь просто убийца. Думаю, его бы вздернули, если бы он не заболел и не сдох сам. Я потерял тогда своего друга. Свежий материал для прививки лорд де Аркур раздобудет в дороге. Коровья оспа не такая уж и редкость. А пока лорд Стэнли ежевечерне под присмотром леди Ирен тренировался наносить правильные ранки царапины на молодом поросенке. Свин был недоволен и визжал. Но, увы, беднягу никто не собирался жалеть. Такова участь подопытных животных. К счастью для поросенка, судьба была к нему благосклонна. Рука лорда-лекаря была точна, и ни одна ранка не загноилась. Потому через неделю жертва медицины была отпущена в свой родной свинарник. И запомни, как важно приложить лист свежего алоэ, Стэнли, и кипятить ткань для повязки. И руки, обязательно мой с мылом руки. А повязку нужно менять каждый день. Ирен, лорд слегка сердился. Я не слабоумный и запомнил все с первого раза, а ты повторяешь уже десятый. И да, дорогая, я помню, что начать следует с лорда Беррита. Ступай с Богом, мой дорогой, и прошу, Стэнли, береги себя. Довольно информативной оказалась сноска под главой книги. Но в нашей реальности вариоляцию оспы в приказном порядке проводили во многих крупных странах, в том числе в России, Англии и Франции. Болезнь имела чудовищную известность и скорость распространения. Английский врач Кельвай в своем трактате об оспе 1593 год считал излишним вдаваться в подробное описание этой болезни, так как она хорошо известна почти каждому. Только вот в связи с неумением сделать вариоляцию правильно, смертность от нее была очень велика. Более того, случались от неудачных вариоляций и вспышки оспы. Вариоляция была запрещена во Франции актом парламента в 1762 году, но просуществовала в Англии до 1840 года. Несмотря на это, врач Ватсон, не имея безопасной оспенной вакцины, применил ее в 1862 году на корабле в море, когда среди матросов началась эпидемия. Причем все 363 привитых выжили, в то время как 9 из 12 больных оспой скончались. На этом примере видно, как важно провести вариоляцию правильно. Анджело Гатти опубликовал в 1760 году книгу о правильном произведении вариоляции, указывая, что прививку должно производить нежным поверхностным уколом, а отнюдь не глубокими разрезами или, что еще хуже, при помощи заволок и фонтанелей, к которым прикладывали губки и монеты, смоченные оспенным гноем. Его труд пользовался большой популярностью, но не смог поправить дела. Заволока. В старину продергивание под кожу через проколы или разрезы полотняной тесемки – шелковые ленты и тому подобное, для того, чтобы вызвать нагноение и отток гноя в лечебных целях. Сама такая тесемка. Фонтанель. Разрез, сделанный для выхода гноя. Нарочная гнойная рана с врачебной целью. В этот раз Рим читал в полной тишине, слушали внимательно. Когда он закончил, Анжела добавила: «Вообще-то в книгах много полезного, зря вы читать не любите». В другой у меня есть, как косметику делать, как мыло варить, как глицерин изготовить». При слове «глицерин» мужики снова в который уже раз за вечер переглянулись. И в этот раз всем явно стало полегче.